К вечеру предметы для разговора иссякли. Диапазон развлечений не увеличился. И поэтому, когда волк заявил, что он там справа видит каких-то придурков, которые палят из луков в белый свет, как в копеечку, Иванушка тоже быстренько переместился на правый край мозда. Невзирая на его мрачные предостережения о возможности нарушения баланса, что бы это ни было, и переворачивание. «Хоть какое-то разнообразие!» – отреагировал царевич. «Где?» «Да вон там!» – ткнул немытым перстом с заусенцами куда-то вдаль серый. «Ага, вижу!» – подтвердил Иван. «Интересно, чё это они, охотятся, что ли?» «Точно! Вспомнил! Охотятся! На аистов охотятся!» «На аистов? Зачем?» «Зачем, говоришь? А ты знаешь, откуда берутся дети?» «Ну, знаю». «Откуда?» «Не знаю, откуда у вас, а у нас их в капусте находят. Известный факт». «А в капусте они откуда берутся?» «Ну, их туда аисты приносят. Тоже известный факт. А что?» «А зачем они их туда приносят? И откуда берут?» «Ну, не знаю. Берут откуда-то, раз приносят». «Вот. А детей они воруют, а в капусте прячут, чтобы съесть потом. И съедают. А кого не успевают, тех мы и находим. Известный факт». «Ёшеньки-моёшеньки!» С ужасом выдохнул волк. «Так это значит, у меня могло быть не 20 старших братьев, а как минимум 21? Так может, их зазря убивают-то? Эй, Моздай, давай поближе подлетим, посмотрим». «Сейчас поближе», – заворчал шершавый голос. «Я вам, можно подумать, стрелы непробиваемый. Вам же хуже будет, если в меня попадут. А дыр, знаете, как аэродинамика нарушается? Штопать вы и будете, а? Дождешься от вас. Как чай с сахаром на кого-нибудь пролить надо. Так Моздай тут, как тут. А как?» «Поближе давай, говорят тебе, дорожка ты ковровая!» Шлепнул ладонью, выбив облачко пыли, волк. И ковер, не переставая бурчать себе под кисти что-то нечленораздельное, повернул, куда было приказано. «Вроде не видно никого», — крутил любопытной головой волк. «Может, они уже улетели? Или кончились?» «Не похоже. Вон, смотри, они куда-то направо смотрят. Наверное, они сейчас оттуда должны налететь». «Так они не только прилетают, они еще и налетают!» Царевич задумался. «Ну, вообще-то не часто. Даже редко, я бы сказал. Я про такую даже никогда не читал, честно говоря. И не слышал, по правде-то. Но ведь стреляли же они в кого-то. И сейчас смотрят вверх. А кроме нас, по-моему, в небе никого нет». «А, по-моему, есть!» Медленно и чересчур тихо проговорил Серый. «Где? Что? Кого?» «Ничего себе!» Так же медленно и тихо охнул Иван. «Ничего себе!» «Япона Матрёна!» Полностью согласился с ним волк. Из-за ближайшей горы, вершина которой, поросшая лесом, уже скрывалась в предзакатных тучах, как еще одна туча-индивидуалистка, отбившаяся от стада, прямо на столпившихся внизу людей, не спеша пикировал дракон. Лучники заволновались, забегали, сорвались и полетели в сторону гигантского змея крошечные по сравнению с ним стрелы. но, не причинив своей мишени ни малейшего вреда, упали среди камней. Дракон, по-видимому, решив, что настала его очередь, тоже вытянул шею, прищурился и выстрелил. Струя желтого пламени оплавила каменистый пятачок там, где только что стояли двое стрелков. В вечернее небо взвелось легкое облачко пара. То ли испаряющийся гранит, то ли бессмертные души злополучных героев. Остальные посыпались с горы, как горох, побросав луки, стрелы, щиты и мечи. И оставив у скалы стоять девушку. «Беги!» – заорал царевич. «Беги, девица!» «Беги, дура!» – поддержал его волк во всю силу молодых легких. «Дуй отсюда!» В неярких лучах заходящего солнца на ее теле тускло блеснул металл. «Она прикована!» «Зачем?» «Это традиция. Они хотят отдать ее дракону». «Нифига себе традиция!» «Маздай, в атаку! Мы должны успеть к ней!» «Нифига себе в атаку!» Высказал свое мнение и ковер. «Бегом, не разговаривай!» Охваченный благородным гневом, Иванушка уже стаскивал одной рукой с ноги сапог, другой лихорадочно перелистывая руководство пользователя к нему. «Ага, я так и думал!» Захлопнул он томик и сунул в карман.